Глава вторая. На следующий день, около 9 часов утра, Коридон стоял перед дверью квартиры Крю. Он провел ночь в аметисте, устроившись в кресле и задрав ноги на стол, глухой к протестам Зани, который уговаривал его вернуться к себе домой. На заре он вновь вылез на крышу, но человека в черном берете не обнаружил. Из соображений безопасности Коридон покинул клуб, перемахнув через заднюю стену на боковую улочку. Он доехал на такси до Чаринг-Кроссроуд, зашел в парикмахерскую и побрился. Потом позавтракал в маленьком кафе, где просидел довольно долго, потягивая кофе и перелистывая газеты. Мужчина в черном берете не появлялся. Наконец Коридон решил покинуть кафе и сейчас плутал по переулкам. Убедившись, что слежки нет, он направился к цели. Четырехкомнатная квартира Крю находилась этажом выше табачной лавки на маленькой грязной улочке возле Друри-Лейн. Чтобы попасть к нему, нужно было пройти мимо двух вонючих мусорных ящиков, загораживающих вход, и подняться по лестнице до тускло освещенной площадки. Потому как Крю вел себя в лучших домах Вест-Энда и как одевался, его можно было принять за дипломата или за светила с Харли-стрит, специалиста по женским болезням. У него был изысканный, респектабельный вид, а говорил он с непринужденностью светского льва, чем всех вводил в заблуждение. Его считали состоятельным человеком, однако все его богатство заключалось в располагающей внешности, аристократических манерах, да в ловкости рук. Крю специализировался на карманных кражах, о чем не подозревал даже Коридон, знавший Вест-Энд как собственный кошелек. Крю безумно боялся полиции и возможного ареста, поэтому выбирал свои жертвы очень тщательно, удостоверившись сперва, что риск стоит того. Он мог украсть часы с руки собеседника, вытащить толстый бумажник, засунутый в карман пиджака под плащом, извлечь запонки из манжета о его жертве, и в голову бы не пришло, что это сделал он. Снять колье или брошку, открыть женскую сумочку и поживиться деньгами было для него детской забавой. Когда Коридон подошел к квартире Крю, дождь уже кончился. Робкие лучи солнца еще более подчеркивали грязь и запустение этой улицы. Коридон был удивлен. В его представлении всегда элегантный, гладко выбритый и чуть надменный Крю просто не мог жить в такой дыре. Он даже остановился на минуту перед табачной лавкой, решив, что Зани дал ему неправильный адрес. Никто вокруг не обращал на него внимания. Вдоль тротуара выстроилась длинная вереница грузовых и легковых автомобилей. Зани предупредил, что квартира находится над табачной лавкой, а других табачных лавок на улице не было. Увернувшись от грузчика, шедшего прямо на него с мешком картофеля, Коридон поднялся на верхний этаж и прислушался. Но гомон с улицы заглушал все шумы в доме. Он властно постучал и тут же приложил ухо к двери. Долго стояла тишина, затем послышалось движение, лязгнул запор, дверь приоткрылась и показалось лицо Крю. Коридон не видел его 4 года. Но время мало изменило ловкого карманника. Разве что он немного похудел и облысел, да в уголках глаз образовались морщинки. Но в целом это был тот самый лощеный Крю, которого Коридон однажды гвозданул бутылкой. При виде посетителя Крю судорожно дернулся, рванулся назад и попытался захлопнуть дверь, но Коридон успел просунуть в щель ногу. «Привет. Не ожидал меня увидеть?» Рот Крю был полуоткрыт, он шумно дышал. В его глазах притаился ужас. «Я не могу вас сейчас принять», — дрожащим голосом проговорил он. «Вы пришли в неудачное время». Коридон саркастически улыбнулся, с силой толкнул дверь, вынудив Крю пятиться, и вошел в маленькую прихожую. «Не забыл меня?» Его взгляд выразительно остановился на белом шраме на лбу Крю. «Коридон, если не ошибаюсь?» — спросил Крю с нерешительной улыбкой. «А я как раз собрался уходить. Деловое свидание». Он посмотрел в холодные серые глаза Коридена и стал теребить пальцы. Потом неожиданно сунул руки в карманы брюк. «Я должен извиниться. Встретимся как-нибудь в другой раз». Крю состроил странную гримасу, пытаясь держаться непринужденно. Это ему плохо удавалось. Было заметно, что он чего-то страшно боится. Коридон огляделся. Его удивила роскошная ваза с желтыми и красными тюльпанами. «Я вижу, эта царапина у тебя до сих пор не прошла», — произнес он, показывая пальцем на лоб. «И какое-то чутье мне подсказывает, что вскоре у тебя будет еще одна». Крюс сделал шаг назад и уперся в стену, с ужасом глядя на Коридона. «Чего вы хотите?» Он больше не улыбался. Вся его уверенность исчезла, на лице появилось трусливое выражение. «Ты один?» — спросил Коридон. «Да, но вам лучше не трогать меня». С него градом катил пот. «Мой адвокат?» Крю замолчал, поняв, сколь абсурдно говорить об адвокате с человеком, подобным Коридону. «Вам лучше не трогать меня», — повторил он. «Иди», — велел Коридон. «Поговорим». Крю неохотно повиновался. Коридон проследовал за ним в комнату и закрыл за собой дверь. Он никак не ожидал увидеть такое уютное, светлое, со вкусом обставленное помещение. Повсюду стояли вазы с тюльпанами, нарциссами. Воздух был пропитан цветочным ароматом. «Во всяком случае, ты имеешь представление о комфорте, а?» — восхитился Коридон, присаживаясь на подлокотник большого кресла. «У тебя здесь весьма недурно». Крю, прислонившийся к дивану, казалось, сейчас упадет в обморок. Коридон внимательно посмотрел на него. Он никак не мог понять, чего так боится этот человек, отнюдь не из робкого десятка. Даже когда Крю уличили в мошенничестве, он вел себя спокойно и самоуверенно. Именно такая наглость и заставила Коридона ударить его. «Что с тобой?» — резко спросил он. «Что ты дрожишь?» Крю издал какой-то нечленораздельный звук и в конце концов выдавил. «Ничего. Со мной ничего». «Ты словно боишься», — произнес Коридон, не спуская с него глаз. «Но раз говоришь, что ничего, значит ничего». И вдруг добавил, понизив голос. «Кто такая Жанна?» В комнате повисло молчание, нарушаемое только громким тиканьем стоявших на камине часов и прерывистым дыханием Крю. Его губы конвульсивно вздрагивали. «Еще раз спрашиваю, кто такая Жанна?» «Девушка, которую ты приводил в клуб 3 дня назад». «Уходите!» — пролепетал Крю. «Если вы не оставите меня в покое, я вызову полицию!» «Не будь идиотом!» Коридон вытащил из кармана пачку сигарет, закурил, швырнув спичку на пол. «Девица расспрашивала обо мне Макса. А это, представь себе, меня очень интересует. Кто она?» «Неправда», — выдавил Крю и, расхрабрившись, перешел на «ты». «Она тебя не знает и никогда не видела». Он потянул пальцами за воротник, который стал ему тесен. «С чего ты взял, что она о тебе спрашивала? Это не так?» «Ну ладно. Не имеет значения, кто она такая». Поведение Крю интриговало Коридона. У него был испуганный вид, но Коридон понял, что боится он не его. «Ты ее не знаешь», — сказал Крю. «Это одна моя знакомая. Какое тебе до нее дело?» Коридон выпустил кольцо дыма и проследил за ним взглядом. «Хочешь, чтобы я тебя ударил?» — беззаботно спросил он. «Так и будет, если ты не заговоришь». Крю замер и весь сжался, озираясь по сторонам. Затем быстро кинул взгляд через плечо на дверь в глубине комнаты. Он смотрел то на дверь, то на Коридона, будто стараясь намекнуть ему на что-то. «Лучше не трогай меня», — еще раз повторил он дрожащими губами. и снова посмотрел на дверь, словно желая показать, что в квартире не один. Коридон задумался и, в свою очередь, перевел взгляд с двери на Крю, подняв брови. Крю утвердительно закивал. «Расскажи мне о Жанне», — произнес Коридон, спокойно поднимаясь со своего места. «Что тебе рассказать?» — испуганный взгляд вновь устремился к двери. «Просто знакомая». «Кто там за этой дверью?» — прошептал Коридон, бесшумно подойдя к Крю. Он видел капельки пота на лице Крю, чувствовал запах бриллиантина от его волос. «Чем она занимается? Откуда она взялась?» — потребовал он громким голосом. Крю поднял три пальца, указывая на дверь. «Я ничего о ней не знаю. Мы познакомились на улице. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Симпатичная брюнетка». «Их трое», — прошептал Коридон. Крю кивнул. Он начал приходить в себя, понемногу к нему возвращалась уверенность. «А с маленьким типом в черном берете ты случайно не знаком?» Весь появившийся был апломб Крю моментально исчез. Ноги его подогнулись, будто Коридон ударил его в живот. «Не понимаю, о чем ты говоришь?» С трудом пролепетал он и вдруг в припадке отчаяния стал орать. «Убирайся! С меня достаточно! Ты не имеешь права врываться ко мне! Вон отсюда! Я не желаю тебя видеть!» Коридон расхохотался. «Им, должно быть, это все уже надоело, да и мне тоже!» Презрительно проговорил он и, повысив голову, закричал. «Выходите, вы трое! Я знаю, что вы здесь!» Крю повалился в кресло. Казалось, он не дышит. Потом, видя, как открывается дверь, он шумом втянул в себя воздух и застыл. Держа в руке автоматический маузер, в комнату вошел человек в черном берете. Коридону не первый раз грозили оружием. В таких обстоятельствах он делался нервным и злым, потому что знал, с какой легкостью любой болван может продырявить тебе живот из собственных побуждений. Среди людей, которые наставляют оружие, встречаются такие, которые не собираются жать на спуск. Но есть и иные, те, кто только и ждет случая выстрелить. Мужчина в черном берете принадлежал к категории лиц, готовых стрелять по любому поводу. Коридон убедился в этом, заглянув в сумеречные глаза своего противника. Для такого типа человеческая жизнь все равно, что пятно на старом плаще или грязь под ногтями. Маузер служил не просто угрозой. Он был предвестником смерти. «Только не шевелитесь, друг мой», — проговорил тип в черном берете. По легкому акценту Коридон понял, что перед ним поляк. Он перевел взгляд от пистолета, нацеленного ему прямо в сердце, на дверь. Там стояла темноволосая девушка с высокой полной грудью, одетая в черный свитер и в черные же брюки. Большие темные глаза, тронутые печалью, плохо гармонировали с ярко накрашенными губами. На лбу пролегал шрам. Ноги у нее были длинными, бедра узкими, и вся ее фигура могла производить впечатление мальчишеской, если бы взгляд не останавливался на ее груди. Особо привлекали глаза, в которых читались твердость и безжалостность, закаленные, очевидно, в ненависти и страданиях, в битвах и горечи. «Привет, Жанна», — произнес Коридон, широко улыбаясь. «Разве нельзя обойтись без оружия?» «Садитесь, пожалуйста, и не вздумайте размахивать руками», — произнесла девушка. «Мы хотим с вами поговорить». Коридон продолжал улыбаться, но губы его застыли. Он мельком посмотрел на Крю, чей испуганный взгляд был прикован к пистолету. «Для того вы и следили за мной все это время», — поинтересовался Коридон. «Тот-то я смотрю. Люди вы робкие. Прошу вас сесть». Твердо повторила девушка. Человек в черном берете указал пистолетом на кресло. туда. Коридон пожал плечами и сел. На пороге открытой двери показался третий тип. Высокий, худой и однорукий. Шрам пересекал его лицо и терялся под черной повязкой, скрывавшей левый глаз. «Все в порядке?» — спросил он у девушки. «Я бы хотел заняться делом, если мое присутствие здесь не обязательно». Не оставалось никакого сомнения, этот человек был англичанином, причем вышел, скорее всего, из хорошей семьи, получил университетское образование и, безусловно, руководил всей этой группой. Он был настоящим джентльменом, и его вид лишь подчеркивал фальшивую элегантность Крю. Скромный твидовый костюм, короткие светлые ухоженные усы, треугольник платка, выглядывающий из карманчика. «Да», — ответила девушка. «Но было бы хорошо, если бы ты забрал с собой этого...» Она махнула рукой в сторону Крю. «Он будет нам мешать». «Разумеется». Однорукий сделал знак. «Пошли». Он говорил таким тоном, будто привык, что все его слушаются. Пока Крю еле-еле волочил ноги, взгляд Однорукого перенесся на Коридона, и его лицо осветилось улыбкой. «Пожалуй, нам пора представиться», — произнес он и указал на молодую женщину. «Жанна Персиньи, человек с пистолетом Ян, выговорить его фамилию просто невозможно. Я Ренли, Найджел Ренли. Будьте добры выслушать то, что вам хочет сказать Жанна. Я прошу прощения за пистолет, суровая необходимость». У вас репутация опасного человека. Ян не горит желанием ссориться с вами, да и я был бы огорчен, если бы вам пришла в голову мысль швыряться мебелью. Ну, вот я высказался, а теперь мне нужно уходить. Остальное узнаете от Жанны. Он кивнул в сторону удалившегося Крю. Этот господин не с нами. Случай свел нас вместе. И не знаю, кто больше об этом сожалеет. Скорее, все-таки мы. Улыбнувшись на прощание, Ренли вышел, закрыв за собой дверь. Коридон снял шляпу и пригладил огненно-рыжую шевелюру, благодаря которой в отряде особого назначения его прозвали «Кирпичом». Такие, как он, всегда привлекают женщин. У него было тяжелое лицо с квадратным подбородком, твердым ртом и чуть свернутым на бок носом. Серые колючие глаза и саркастическая улыбка отпугивали многих. Выделялся Коридон скорее мускулами и силой характера, чем добродушием, но иногда на него накатывала сентиментальность, отчего он очень смущался. Сидя в кресле, глядя на девушку и Яна, он признался себе, что не имеет ни малейшего понятия о смысле происходящего вокруг. Оба эти человека напоминали Коридону людей, с которыми ему приходилось иметь дело во Франции во время войны, фанатиков из сопротивления, стрелявших не раздумывая. Однорукий был совсем иной породы. «Странно», — думал Коридон, — «что их связывает?» Ренли понравился ему. Он встречался с подобными людьми, смелыми, решительными, надежными, которые делали дело тихо и скромно, не выставляя на показ свою храбрость. Девушка придвинула стул с высокой спинкой и села за стол напротив Коридона. Ян стоял как статуя, не шелохнувшись и не отводя маузера. «Вы не могли бы ответить на несколько касающихся вас вопросов?» — спросила девушка, положив руки на стол и пристально глядя на Коридона. «А почему я должен отвечать на ваши вопросы?» — возразил Коридон. «Что все это означает? За кого, черт побери, вы меня принимаете?» Не забывая о нацеленном на него оружии, он нарочно пытался вывести ее из себя. Но лицо девушки окаменело. «Нам необходим человек для одного поручения, строго конфиденциального». Жанна говорила по-английски без акцента, но иногда ей приходилось подыскивать слова. «Только предварительно мы должны убедиться, что вы именно тот человек, который требуется. Нам нельзя допустить ошибку». «Плевал я на все поручения. Зря тратите время. Разве вам не нужны деньги? Работа будет хорошо оплачена. Коридон саркастически улыбнулся. Что значит «хорошо»? Они смотрели друг на друга, и Коридон подумал, что их разделяет не просто стол, а целая пропасть, непреодолимая пропасть. Этому не было логического объяснения, говорила интуиция. В девушке теперь чувствовалась лишь жестокость. Такая жестокость, которая совершенно исключает жалость, любовь, сердечность. Несмотря на всю ее красоту, Коридону никогда бы не пришло в голову ухаживать за ней. Она была сексуальна, как манекен. Оставалось лишь догадываться, какая жизнь превратила ее в камень. «Возможно, 1000 фунтов», — спокойно произнесла Жанна. Он посмотрел на одежду молодой женщины, на старый и грязный плащ Яна и ответил с усмешкой. «Вот именно, возможно». «Я сказала 1000 фунтов, половину сейчас, половину после окончания работы». Коридон понял, что она не шутит, и это его удивило. 1000 фунтов. Огромная сумма. О какой работе идет речь? Вы готовы ответить на несколько вопросов, подтверждающих вашу личность? Снова спросила Жанна. Она была спокойна и уверена в себе, словно привыкла покупать и добиваться. Смотря какие вопросы. Коридон лучезарно улыбнулся, показывая, что первый раунд за ней. К тому же вся эта загадочная история его искренне заинтриговала. «Вы действительно Мартин Коридон, холостяк, 33 лет?» «А что, с виду не скажешь?» Он поскреб подбородок и посмотрел на Яна. Поляк не сводил с него глаз, но, по крайней мере, опустил пистолет. «У вас никогда не было постоянной работы», — продолжала девушка. «Вы занимались всевозможными гешефтами и мошенничествами. Начали в 17 лет, обслуживали игральные автоматы в публичных домах. Потом стали боксером, выступали на ярмарках. Между 23 и 25 годами вы били баклуши, зарабатывая себе на жизнь игрой на бильярде. Позднее устроились гидом, возили американских туристов в Париж и Берлин. Свободно говорите по-французски и по-немецки. Когда вся эта кутерьма вам надоела, вы стали телохранителем одного американского миллионера, который возомнил, что его собираются убить. Я не ошибаюсь?» «Кое-какие мелочи вы пропустили. Но, в общем, все верно». «Продолжайте», — сказал Коридон, порядком удивленный. «Сейчас перейдем к мелочам». Некоторое время Жанна молчала, глядя вниз на свои руки. Потом резко вскинула голову. «В 1938 году некое лицо, связанное с Министерством иностранных дел, поручило вам похитить у посла могущественной державы документы огромной важности, предупредив, что в случае неудачи никакой помощи со стороны официальных властей не последует. Вы согласились за 300 фунтов. И у раскрытого сейфа вас застал секретарь посольства. Пришлось его убить». Жанна сделала паузу и вновь посмотрела на свои руки. Коридон рассеянно потер подбородок. Можно было подумать, что он не слушает. «Вам удалось ускользнуть от преследования и передать документы по назначению. В течение 2 месяцев полиция, не зная, что вы работаете на Министерство иностранных дел, не спускала с вас глаз в надежде, что вы себя выдадите. Но вы были осторожны. Им так и не удалось получить достаточно доказательств, чтобы отправить вас за решетку. Верно?» Коридон беспечно улыбнулся. «В 1939 году вы стали агентом британской секретной службы и объехали всю Европу, собирая информацию о подготовке немцев к войне. В Германии вас засветила полиция, и вы вернулись домой. Дело, которое вам затем предложили, вы не приняли и со службой в разведке порвали. Когда началась война, вы вступили в армию. После ранения в Дюнкерке в составе отряда особого назначения, отряда «Командос». Тоже верно?» «Продолжайте, если не лень. У вас недурно получается». — усмехнулся Коридон, удобнее устраиваясь в кресле. «Вы совершили несколько рейдов в тыл противника», — помолчав, сказала Жанна. «Потом вам поручили более опасное дело. Вы стали шпионом». При слове «шпион» Коридон сжал губы, нахмурил брови и посмотрел в потолок. Даже теперь, спустя 2 года, он не любил вспоминать об этом. «Вас много раз десантировали на парашюте во Францию и в Германию. Вы собирали ценные сведения, но в основном ваша миссия заключалась в ликвидации некоторых нежелательных лиц, двойных агентов, фашистских ученых, некой женщины, которая выпытывала у пленных информацию, иначе недоступную. Вы успешно находили этих людей и ликвидировали их». Слушая холодный и твердый голос Жанны, Коридон воскрешал в памяти прошлое. Женщина, которая заставляла пленных говорить. Она была прекрасна, миниатюрная, с нежной кожей и большими глазами. Стоило ей обнять вас, и кровь начинала бурлить в жилах. Даже если вы знали, что это подлое создание, чье тело служит лишь приманкой. Перед мысленным взором Коридона ясно возникло ее лицо, каким оно было, когда та поняла, что он собирается ее убить. Лицо, сквозь красоту которого мгновенно проступили подлость, продажность, трусость. Коридон выстрелил ей в рот, и пуля крупного калибра разнесла голову. От воспоминания его лоб покрылся испариной, сердце заколотилось. Это привело его в чувство. Коридон шевельнулся и посмотрел с затаенной злобой на девушку. «Однажды вас поймала гестапо», — продолжала она. «Вас пытали, требуя, чтобы вы выдали товарищей и раскрыли свое задание. Но, несмотря на пытки, вы ничего им не сказали. Вам удалось бежать как раз в тот момент, когда союзники вошли в Германию. 4 месяца вы провели в госпитале, залечивали раны, полученные в гестапо». «Достаточно», — оборвал Коридон. «Чего вы от меня хотите? Что кроется за всем этим? Оставьте в покое мои личные дела, иначе я уйду отсюда». «Еще немного, прошу вас, это необходимо. После войны, не найдя себе подходящего занятия, вы уехали в Штаты, и там провели год, подрабатывая контрабандой. Американской полиции не понравилась ваша деятельность, но вам удалось ускользнуть от копов. Вот уже неделю вы в Лондоне, без гроша в кармане. Куда приложить свои силы, вы пока не знаете. Развлекаетесь понемногу, вымогая деньги у темных личностей, но даже эти гангстеры находятся под покровительством полиции. Мы предлагаем вам сделку. Работу, которая принесет вам 1000 фунтов. Вошел Ренли, держа руку в кармане. Он кинул быстрый взгляд на Коридона, затем небрежной походкой приблизился к Жанне. «Ну, как дела?» — спросил он с ободряющей улыбкой. «Мы немало вас знаем, не правда ли?» «Если у вас уйма свободного времени, вы можете собрать еще множество других сведений», — сухо возразил Коридон. Он сунул руку в карман, и Ян сразу наставил на него свой пистолет. «Вынимайте руку, только медленно», — проговорил поляк напряженным голосом. «Ради бога!» — пожал плечами Коридон, доставая из кармана пачку сигарет. «Я вообще все делаю медленно». «Убери оружие», — велел Ренли Яну. «Не уберу», — ответил тот. «Я ему не доверяю. Ты можешь думать, что хочешь, но я останусь при своем мнении». «Есть еще один вопрос, который мы должны задать вам, прежде чем расскажем, в чем будет заключаться ваша работа», — сказала девушка, не обращая внимания на Яна. «Повторяю, у меня нет к нему доверия», — вновь попытался вставить Ян. «Замолчи!» — закричала девушка. «Говорить буду я!» «Тебе даже пикнуть не дают, бедняжка», — иронично бросил Коридон поляку. «Мне нужно задать вам еще один вопрос», — отчеканила Жанна, повернувшись к Коридону, и ее глаза заблестели. «Валяете?» «Ну?» Она заколебалась, потом посмотрела на Ренли. «Спроси его ты». «Разумеется». «Пожалуйста, покажите нам свою грудь и спину. Надеюсь, вам ясен смысл просьбы. Видите ли, мы не совсем уверены, что вы Коридон. У нас в досье нет вашей фотографии. Зато известно, что у вас на спине и груди шрамы. А мы хотим исключить всякую возможность ошибки». Коридон собрался вставать. «Достаточно». Его глаза потемнели от гнева, губы сжались в прямую бледную линию. «Не шевелиться!» — рявкнул Ян, угрожающе поведя пистолетом. «Одно движение, и я стреляю. Я очень хорошо стреляю. Могу по очереди отстрелить вам все пальцы. Я не шучу». Взяв себя в руки, Коридон сел в кресло. «Думаете, я тут же стану перед вами обнажаться?» — насмешливо спросил он. Ему хотелось позлить Яна. «Убирайтесь к чертовой матери!» Наступило напряженное молчание. Потом Ян сделал шаг вперед, но Ренли схватил его за запястье. «Довольно!» — прикрикнул англичанин. «Иди, карауль Крю! Иди, тебе говорят!» Ян рассвирепел. «Мы теряем время!» — с яростью вспыхнул он. «Позвольте мне действовать! Этот тип расселся в кресле и издевается над нами. Дайте мне 3 минуты, и я отучу его смеяться!» «Болван!» — презрительно выкрикнула Жанна. «Это ты-то? После того, что с ним сделала гестапо? Ты?» Поляк круто повернулся к ней. Его губы судорожно подергивались. «Все это пустая болтовня!» — начал он срывающимся голосом. Больше он ничего не сказал. Коридон выскочил из кресла, вырвал у Яна пистолет и силой ударил его по голове. Двое остальных не успели даже пошевельнуться. Ян, шатаясь, сделал несколько шагов, уткнулся в стену и медленно сполз на пол. Жанна и Ренли молча уставились на Коридона. «Он прав. И довольно болтовни. Я сыт по горло». Зловеще улыбнувшись, Коридон сунул маузер в карман плаща и нагнулся за своей шляпой. «Честное слово, был момент, когда я боялся, что потеряю самообладание», — продолжил он. «Все. Счастливо. Советую вам больше не встречаться мне на пути. В следующий раз я буду менее вежлив». «Красивая работа!» — восхищенно произнес Ренли. Он повернулся к Яну, который, потирая голову, с трудом пытался встать на ноги. «Иди займись Крю. Ты уже достаточно творил глупостей». Не говоря ни слова, Ян прошел в соседнюю комнату и с треском захлопнул за собой дверь. Коридон тоже направился было к выходу, когда вновь заговорил Ренли. «Я должен извиниться перед вами. Мы вели себя неправильно. И все же, может, потолкуем, как деловые люди?» Коридон бросил взгляд через плечо. «Вряд ли мы найдем общий язык». «Жаль», — сказал Ренли. «Мы нуждаемся в вашей помощи и готовы как следует заплатить. 1000 фунтов — это серьезно. Будьте благоразумны, по крайней мере, хоть выслушайте меня. Ян — дурак, он думал, будто с помощью пистолета можно добиться всего. Я возражал с самого начала. Ну что мне сделать, чтобы убедить вас?» Коридон широко улыбнулся. «Ладно, уговорили». Он присел на подлокотник кресла, держа шляпу в руке, и всем видом показывая, что готов уйти в любой момент. «О какого рода помощи идет речь?» «Нам надо удостовериться, что вы действительно Коридон», — вставила Жанна. «Это крайне важно». «Разумеется», — подтвердил Ренли. «Видите ли, если мы ошибаемся на ваш счет, будем говорить откровенно, нам грозят большие неприятности. Дело сугубо конфиденциальное. Один раз мы уже ошиблись. Этот тип Крю выкрал у меня бумажник с документами и решил нас шантажировать. Мы с огромным трудом его разыскали и теперь вынуждены расположиться здесь, чтобы не выпускать его из виду. До сих пор не знаем, что с ним делать. Если вы действительно Коридон, у вас на груди есть шрамы, следы работы гестапо». Коридон выпустил из ноздрей струйку дыма, потом пожал плечами, снял пиджак, вынул запонки из манжет рубашки и закатал рукава. Кисть каждой руки, немного повыше запястья, опоясывал широкий белый шрам. «По вечерам на меня надевали наручники», — пояснил он мрачным голосом. «И нагревали их, чтобы мне не было холодно. Этого достаточно?» Мужчина и женщина хладнокровно смотрели на шрамы, без жалости, без ужаса, а просто с любопытством. «В гестапо не страдали избытком воображения», — заметил Ренли, дотрагиваясь до шрама на своем лице. «Мне это сделали раскаленным штыком». Коридон бросил на него внимательный взгляд. «Вы тоже получили от них свою порцию?» «О, и я, и Жанна». «Все верно», — сказал Ренли, обращаясь к девушке. «Это действительно он». На шраме отпечаталась марка наручников. «Хорошо», — произнесла Жанна. «В таком случае мы можем поговорить». Ренли отошел от Коридона, взял из коробочки на камине сигарету и закурил. «Дело необычное», — начал он, глядя на тлеющий кончик своей сигареты. «И очень опасное. Я не знаю никого, кто смог бы выполнить его лучше, чем вы. Мы сами уже пробовали, но тщетно. Если вы откажетесь, просто не представляю, кто этим займется». «Так в чем же все-таки дело?» — резко спросил Коридон. «Нужно найти и уничтожить одного человека», — ответил Ренли. «И мы хотим поручить это вам».